Ну, теперь поразмысли хорошенько, и ты увидишь, что мне самому придется донести на тебя. Мне придется объявить награду тому, кто тебя поймает. Да, придется. Тяжело прибегать к такому между близкими друзьями. Но если на меня падет подозрение в этом ужасном преступлении, мне придется защищаться, Алан. Согласен ты с этим? Джеймс говорил с умоляющим видом, держа Алана за борт его мундира. «Да», — ответил последний, — «я с этим согласен». «А тебе, Алан, надо бежать из этой страны и вообще из Шотландии, а также и твоему другу из Лоуленда, потому что мне придется объявить награду из-за него. Ты понимаешь, что это нужно, Алан? Ну скажи, что понимаешь». Мне показалось, что Алан немного покраснел. «Это жестоко по отношению ко мне. Ведь я привел сюда его, Джеймс», — сказал он, поднимая голову. «Это значит, что я поступил как предатель». «Нет, Алан, нет», — закричал Джеймс. «Взгляни правде в лицо. О нем все равно будет написано в объявлении. Я уверен, что Мунго Кэмпбелл объявит за его поимку награду. Не все ли равно, если я также объявлю? Кроме того, Алан, у меня есть семья». После короткого молчания он прибавил: «А ведь присяжными, Алан, будут Кэмпбеллы». «Хорошо одно», — сказал Алан, размышляя, «что никто не знает его имени». «Никто и теперь не узнает, Алан. Вот тебе в том моя рука», — воскликнул Джеймс. Причем можно было подумать, что он действительно знает мое имя и отказывается от своей выгоды. Придется только описать его одежду, возраст, как он выглядит и тому подобное. Я не могу поступить иначе. «Я удивляюсь тебе», — сурово сказал Алан. «Неужели ты хочешь продать его с помощью твоего же подарка? Ты дал ему новую одежду, а затем хочешь выдать его?» «Нет, Алан», — ответил Джеймс, — «нет. Мы опишем одежду, которую он снял, ту, в которой его видел Мунго». Но мне показалось, что он сильно упал духом. Действительно, бедняга хватался за соломинку. И я уверен, что перед ним все время мелькали лица его исконных врагов, занимавших места на скамье присяжных, а за ними ему мерещилась виселица. «А ты, сэр?» — спросил Алан, обращаясь ко мне. «Что на это скажешь? Ты здесь под охраной моей чести, и я обязан позаботиться, чтобы ничего не делалось против твоей воли». «Могу сказать только одно», — ответил я, «что ваш спор мне совершенно непонятен. Простой здравый смысл говорит, что за преступление должен отвечать тот, кто совершил его, то есть тот, кто стрелял. Объявите о нем, направьте преследование по его следам, и тогда честные, невинные люди будут в безопасности». Но от этих слов и Алан, и Джеймс пришли в ужас и велели мне держать язык за зубами, потому что об этом и думать было нечего. «Что подумают Камероны?» — говорили они. И это убедило меня, что убийство совершил Камерон из Мамора. «И разве ты не понимаешь, что этого человека могут поймать? Ты, наверное, не думал об этом?» Говорили они с такой наивной серьезностью, что у меня опустились руки от отчаяния. «Прекрасно», — объявил я. «Пожалуйста, донесите на меня, на Алана, хоть на короля Георга. Ведь мы все трое невинны, а это, очевидно, и требуется». «Сэр», — обратился я к Джеймсу, когда улеглось мое раздражение, — «я друг Алана, и если я могу быть полезным его друзьям, меня не остановит опасность». Я подумал, что лучше сделать вид, будто я охотно соглашаюсь, потому что Алан начинал волноваться. И кроме того, «Соглашусь я или нет», — сказал себе я. «Они все равно донесут на меня, как только я покину этот дом». Но я ошибался. И сейчас же заметил это. Не успел я сказать последнее слово, как миссис Стюарт вскочила со стула, подбежала к нам и бросилась с плачем на грудь ко мне, потом к Алану, благословляя Бога за нашу доброту к ее семье. «Ты, Алан, выполняешь священный долг», — сказала она. «Но этот мальчик только что пришел сюда и увидел нас в самом ужасном положении. Увидел хозяина, который умоляет о милости точно нищий, тогда как он рожден, чтобы повелевать как король. Мой мальчик, я, к сожалению, не знаю твоего имени», — прибавила она. «Но я видела твое лицо. И пока сердце бьется у меня в груди, я буду помнить тебя, думать о тебе и благословлять тебя». Она поцеловала меня и снова разразилась такими рыданиями, что я пришел в смущение. «Ну-ну», — сказал Алан с растроганным видом. «В июле день наступает рано, а завтра в Аппине начнется порядочная кутерьма. Разъезды драгун, крики круахан, беготня красных мундиров, и нам с тобой следует уйти поскорее». Мы попрощались и снова пустились в дорогу, направляясь к востоку. Была чудесная, теплая и очень темная ночь, но мы шли по такой же труднопроходимой местности.